Виталий Штольман. «Красные кирпичи». Сценарий. Интерьер. Обычная квартира среднестатистической семьи конца 90-х. Далее квартира Штольманов. Осень, день. Мама, 30 лет, отмеряет на сыне Витале, 7 лет, насколько загибать штаны. Рисует куском мыла линию на месте сгиба. Втыкает по линии иголки. Мама. Виталий, не крутись, а то иголка в ногу воткнется. Сын увлеченно наблюдает за процессом и хлопает глазами. Заходит батя, 32 года. Батя. Мать, ну ты прям дизайнер. Басовито ржет. Мама улыбается. Мама. А то. Чего думаешь, к этой тройке галстук или бабочку? Батя. Давай сама. Мама. Тогда бабочку. Мама на советской машинке с педалью ушивает штаны, встает с машинки, держит на вытянутых руках Виталина штаны. Мама кричит: «Виталя, пойдем на контрольную примерку!» Экстерьер. Улица провинциального российского городка. Осень, день. Виталя со своим другом Данилой, 7 лет, грязные, как свиньи, гуляют. Жуют гудрон, кидают карбид в бутылку с водой и бросают ее куда-то. Она взрывается, делают дымовухи из офицерских линеек и кидают в подъезд. Смеются. Бегают от людей, желающих их поколотить. Экстерьер. Ангар, имеющий крышу из профнастила. Зима, день. Виталий с Данилой катаются с крыши, как с горки. Виталий зацепился своими новыми штанами за металлический квадрат, служивший шайбой для болта, вкрученного в крышу. Новые балоньевые штаны порвались снизу доверху. Данила катается по земле со смеху. Виталий грустный. Интерьер. Квартира Штольманов. Зима, вечер. Мама ругается. Батя молча выпорол. Интерьер. Квартира Штольманов. Осень, день. Виталя крутится перед мамой в костюме тройки. Мама. Смотри, какой ты у нас красавчик. Саш, Саш, иди сюда посмотри. Заходит батя. Батя. Ого, прям как Аль Капоне в юности. Погоди. Басовито ржет. Батя резко выходит из комнаты. На ходу заканчивает фразу из коридора. Батя. Погоди, я сейчас. Мама. Саш, ну ты там долго? Батя, минуту. Батя возвращается с круглыми очками, как у кота Базилио. Он цепляет Виталию их на уши, очки велики, упали. Батя, так, ну-ка. Батя немного подгибает их и надевает очки снова. Садятся идеально. Батя, ну прям кот Базилио. Мама, Саш, ну хорош издеваться над мальчишкой. Мама снимает с мальчика очки. Виталий молча хлопает глазами. Батя. Да ладно, мать, успокойся, ну чего ты? Мама. Ты цветы ребенку купил? Батя. Блин, забыл. Мама. Ну, Саша. Батя. Надерем с клумбы, Марин. Басовито ржет. Мама. Как ты мне в молодости дарил? Батя. Ну тебе же нравилось. Мама. Только зачем я вышла замуж за такого дурака? Не скажешь мне? Батя. Ну хорош, Марин, ну в самом деле, иду уже. Батя уходит. Виталий пытается снять пиджак, не получается. Мама. Виталь, ну чё ты там копошишься? Идем, я тебе помогу, а то порвешь еще. Мама раздевает мальчика. Интерьер. Квартира Штольманов. День. Мама одевает мальчика в костюм тройку. Заходит батя с цветами. Батя. Виталя, это тебе цветы. То есть не тебе. Училке подаришь. Мама. Саш, учительницы. Чему учишь ты? Батя. Хорошо, хорошо. Иди уже собирайся. Мы на улице тебя подождем. Там поди Алексеевы уже собрались. Мама выходит. Батя наклоняется к сыну и шепчет. Батя. Цветы получишь в школе, а то руки твои из жопы все сломают. Мальчик кивнул. «Батя, пошли уж, там дружок твой поди заждался». Экстерьер. Двор перед двухэтажным деревянным зданием. Два подъезда, 8 квартир. 1 сентября, утро. Виталий сидит на лавочке перед подъездом, болтает ногами. Батя закуривает, посмотрел на часы. Батя заорал. «Марин, ну ты там скоро, мы так опоздаем!» Мама, отдаленная из квартиры. «Иду, иду!» Из соседнего подъезда выходят Алексеевы. Галина, 35 лет, Леха, 10-классник, и Данила. Выходит мама Витали. Виталя. «Здрасте, тетя Галь!» Галина. «Виталик, какой ты красивый сегодня!» Пауза. Мама. «Виталь, что надо сказать?» Виталя. «Спасибо, тетя Галь!» Виталий и Данила по-мужицки подают друг другу руки. Данила сжимает сильнее. Виталий бьет ему в плечо, он отвечает взаимностью. Мальчишки начинают весело бить друг друга. Батя Виталий за шиворот растаскивает обоих. Батя. «А ну как, цыц, молодежь!» Батя Виталий отвешивает обоим по лещу. Мальчишки успокаиваются. Виталя. «Дань, а батя-то чё твой, не прилетит на 1 сентября?» Данила. Грустно. «Да не, он же в космос улетел. Как он прилетит-то? Оттуда ж просто так не улетишь». Виталя. «Точно». Мальчишки засмеялись. Экстерьер. Небольшой провинциальный город. 1 сентября. Утро. Штольманы и Алексеевы идут в школу через весь город по проселочной дороге. Леха. «Мам, я по Косенькой». Галина. «Через кладбище?» Леха. «Ага». Галина. «Только не кури». Леха. «Ага». Галина. «Знаю я твое ага, а потом вонище на всю квартиру». Леха. «Ну я пошел». Данила. «Лех, а мы?» Леха. «А вам, малолеткам, еще рано там ходить». Галина. «Так, Алексей Алексеевич, что за разговоры?» Леха. «Мне сюда, увидимся в школе». Леха сворачивает в переулок. Штольманы и Алексеевы идут по проселочной дороге дальше. Затем километр по железнодорожным путям и километр по асфальтовой дороге. Экстерьер. Школьный двор, школа, огромное здание из красного кирпича с высокими окнами и железными огромными лестницами. Линейка. 1 сентября. Утро. Батя Виталий отдает ему букет цветов. Батя. «Учительнице подаришь». Виталя. «А можно я сразу подарю? Чего мне с ним стоять?» Батя рявкнул. «Нет». Виталя. Грустно. «А долго мне с ним стоять?» Батя. «Час, может, два». Виталя. «Я не хочу. На, возьми, сам подаришь». Батя вешает Виталия леща. Какие-то люди толкают пламенные речи, поют песни, рассказывают стихи. Начинается дождь. Детей загоняют в класс. Экстерьер. Класс школы, 1 сентября, утро. Виталя с ангельским личиком отдает букет. Виталя. Шепотом. «Дань, смотри, сколько букетов, как в магазине. Куда ей столько?» Данила шепотом. «Не знаю». Виталя шепотом. «Чё-то мне тут не нравится». Данила шепотом. «Мне тоже». Экстерьер. Небольшой провинциальный город, 1 сентября, день. Штольманы и Алексеевы возвращаются домой с линейки. Виталя. «Пап, можно я не буду ходить в школу?» Батя. «Нет». Виталя. «Ну почему?» Батя. «Ты чего, хочешь всю жизнь грузчиком работать?» Виталя. «Не хочу». Батя. «Будешь хорошо учиться, поступишь потом в институт, а потом получишь хорошую работу и будешь много зарабатывать. Ты ж хочешь стать богатым?» Виталя. «Хочу». Батя. «Так что учись, сын». Виталя. «Хочу». «А долго учиться в школе?» Батя. 10 лет. Виталя. «Это долго, да?» Батя. «Столько, сколько тебе сейчас лет, и еще 3». Виталя. «Блядь». Батя. Рявкнул. «Что ты сказал?» Виталя. «Блин». Батя вешает Витале леща. Данила и Витале молча идут домой. Экстерьер. Небольшой провинциальный город. Дорога в школу. Осень. Утро. Витале и Данила идут в школу вместе с Лехой. Мимо проходят друзья Лехи. Толпа. «Нянька, нянька!» Леха. Зло. «Я вам, блядь, сейчас покажу, кто тут нянька». Леха пытается втащить одному из друзей. Они со смехом разбегаются. Леха прописывает по пензелю Витале и Даниле. Леха. Зло. «Это из-за вас все». Виталя. «За что?» Леха. Зло. «Что бы было?» Пауза. Данила. «Лех, а че ты нас покосенькой-то не водишь?» Леха. «Рано вам еще». Виталя. «Это еще почему?» Леха. Таинственно. «А там мертвецы, что не по своей воле умерли, встают из могил и бродят, бродят, чтобы сожрать человеченки. Рано вам еще». Виталя. «Мертвецы медленно ходят, я в кино видел». Леха. «В каком?» Виталя. «Не помню». Леха. «А от вампиров, урдалаков и оборотней тоже убежишь?» Виталя. «Нет, наверное». Данила. «Чего-то не хочу я через кладбище». Виталя. «И я». Леха. «Пришли. После 7-го урока заберу». Леха отвешивает мальчишкам по пенделю. Виталя. «Да задолбал ты нас колотить». Леха отвешивает Витале снова пендель. Леха. «А вот уперлись вы мне. Если б не мамка, то я бы сейчас с пацанами курил на кладбище. А мне с вами тут возиться». Данила. «Да мы-то чем виноваты?» Леха. «Все, пшли». Леха дает мальчишкам по лещу. Интерьер. Коридор школы. Утро. Виталя. «Вот же козлина». Данила. «Ага». Виталя. «Лучше бы один ходил». Данила смотрит в окно. Там рынок, начавший свою работу. Данила. «А, пошли после уроков на рынок». Виталя. «Пошли. А чего там?» Данила. «Ну смотри, как интересно. Людей сколько, магазинов. Лучше, чем продленка». Виталя. «Договорились». Виталий и Данила по-мужицки пожали друг другу руки. Интерьер. Класс первоклашек. Утро. Первоклассники старательно выводят кружочки и крючочки, пытаются читать. Внимательно слушают учительницу Марину Леопольдовну, 50 лет. Виталий долго смотрит в окно, за которым рыночная суета. Марина Леопольдовна. «Виталик, что там, интереснее, чем здесь?» Виталя. «Ага, Марина Леопольдовна». Марина Леопольдовна. «Если ты не научишься рисовать крючки и палочки, то не научишься писать». Виталя. «Я умею писать. Меня бабушка научила. Она тоже учительница». Марина Леопольдовна. «Да? Неужто? Иди к доске и напиши свое имя». Виталя. Еле слышно. «Вот, блин, чего пристало-то?» Марина Леопольдовна. «Что ты сказал, Виталик?» Виталя. «Иду уже». Виталя медленно встает, демонстративно отодвигает по полу стул. Стул громко скрежет по полу. Виталя плетется в сторону доски, берет красный мел, долго выводит буквы. Марина Леопольдовна. «Ну и почерк, Виталик, и слишком медленно. А детишки должны писать красиво и быстро». Виталя. «Я же написал». Марина Леопольдовна. «Садись, Виталик, и займись делом. Нечего ворон считать». Виталя плетется обратно. На него ожидающе смотрит его соседка по парте Катя. 7 лет. Виталя. «Данила, куда мы попали?» Данила. «Я не знаю. Мне не нравится». Виталя. «Какие-то тут все роботы». Данила. «Как это?» Виталя. «Ты вон на Катьку посмотри. Банд больше, чем ее башка. И правильная такая. В рот аж Марине Леопольдовне смотрит. Да и все остальные тоже». Данила. «Я не смотрю». Виталя. «Смотришь». Данила. «Не смотрю». Виталя. «Тебе-то еще повезло. Эта вон длинная хоть смеется. А моя Катька – робот». Данила. «Не длинная, а Женька». Виталя. «Ты чего, влюбился?» Данила. «Ничего я не влюбился». Виталя. «Влюбился, влюбился, я ж вижу». Данила. «Ой, ну тебя». Данила бьет в плечо Виталю. Тот отвечает. Завязывается небольшая драка. Интерьер. Возле школы. День. Виталий и Данила стоят в 10 метрах от друга, дуются. Подходит Леха. Леха. «А что это вы бычите друг на друга?» Леха ржет. Мальчишки не отвечают. Леха. «Сюда подошли, быстро!» Леха берет Виталию и Данилу за шивороты и затем ударяет их лбами. Виталя. «Да задолбал ты уже нас колотить! Когда это уже закончится?» Леха. «Сам жду. Мамка сказала, что через месяц сами уходить будете». Данила. «Наконец-то». Леха, смеясь. «Быстро вы против меня помирились». Виталя. «Вырасту, отхерачу тебя, понял?» Леха, смеясь. «Ты че, пупок? Попутал, что ли?» Данила. «А я помогу». Леха, смеясь. «Опа, бунт на корабле. А бунт надо гасить в зародыши». Леха вешает обоим по лещу. Интерьер. Железнодорожные пути. Зима, утро. Виталя. «Данила, смотри, какая горка мощная». Данила. «Ага». Виталя. «Нужна картонка». Данила. «На рынке попросим». Виталя. «Ды». Данила. «Смотри, там озеро внизу». Виталя. «И чё, провалиться боишься?» Данила. «Ничего я не боюсь, это ты боишься. Я еще по этому льду прокачусь». Виталя. «Не доедешь». Данила. «Спорим?» Виталя. «На чё?» Данила. «На булку из столовой». Виталя. «Не надкусанную». Данила. «Ну, разок, если только». Виталя. «Ладно, разок можно. Но сахар сверху облизывать нельзя». Данила. «Хорошо». Виталий и Данила по-мужицки пожали руки. Экстерьер. Железнодорожные пути. Зима. День. Виталий и Данила стоят на краю склона с железнодорожных путей. Виталя. «Давай уже, скелетонист!» Данила. «Кто?» Виталя. «Батя так говорит, когда я на санках еду». Данила. «А чё это я первый?» Виталя. «А если ты провалишься, кто тебя спасать будет? Ты ж плавать не умеешь». Данила. «А ты что, умеешь?» Виталя. «Ага, батя с лодки выкинул прошлым летом. Научился вот». Данила. «Ладно». Данила съезжает с горки, но не доезжает до озера. Виталя орет. «Булку завтра отдашь?» Данила орет. «Давай спускайся, я тут такое нашел». Данила. «Ладно». Данила съезжает с горки, но не доезжает до озера. Виталя орет. «Булку завтра отдашь?» Данила орет. «Давай спускайся, я тут такое нашел». Виталя съезжает с горки. Мальчишки находят туннель под железнодорожными путями, который ведет на ту сторону от путей под землей. Виталя. «Как думаешь, там мертвецы есть?» Данила. «Призраки». Интерьер. Коридор школы, зима, день. Вокруг Данилы собирается толпа одноклассников. Данила. Таинственно. «Там привидения летают и жрут всех, кто туда заходит». Никита. «Это духи погибших шахтеров, которые копали туннель». Данила. «Да, точно, Никитос». Виталя. «А слабо кому через туннель пройти?» Одноклассники смотрят на Виталю, как на дурака. Некоторые даже крутят пальцем у виска. Данила. «Да там затоплено, куда ты пойдешь-то?» Виталя. «Ну, как высохнет, тогда пойдем». Экстерьер. Вход в железнодорожный туннель. Весна, день. Виталя, Данила, Никитос и еще несколько мальчиков и девочек играют в камень, ножницы, бумага, выясняя, кто пойдет в туннель первым. Проигрывает Митька Царев. Митька стоит на входе в туннель. Пасмурно, дует сильный ветер, который, попадая в подземный лаз, завывает внутри. Толпа разрознена. «Мить, ну давай!» Данила подбегает к Митьке и толкает его внутрь. Митька делает пару шагов и останавливается. Катя. волнительно. «Призраки, призраки его сожрут!» Женька, волнительно. «Мне страшно!» Заморосил дождь. Данила. «Мить, ну ты там чего?» Митька. «Я тебя убью, понял?» Митька идет медленно, затем ускоряется, в конце туннеля бежит. Девочки ахают. Парень выбегает на той стороне и начинает там радостно прыгать. Никита. «Ну что, пошли? Или кто-то зассал?» Никита смотрит на всех одноклассников, все отрицательно мотают головой. Данила. «Никитос, ты самый здоровый, иди первым. Спасешь нас, если что». Никита. «Это я могу». Первым идет Никита, остальные идут за ним. Женька цепляется Витале в локоть. Виталя. «Жень, мне больно». Женька. «Виталя, мне страшно». «Не дрейфь, Никитос самый вкусненький для вурдалаков». Женька слегка улыбается, но ненадолго. За 30 метров до конца Данила, шедший последним, орет, что есть мочи. Все бегут вперед, никто не оглядывается. Митька, стоящий на выходе из туннеля, переживает. Данила не выходит из туннеля. Женька. «Что, его сожрали призраки?» Дети пару минут всматриваются в темноту туннеля. Дождь усиливается. Из туннеля выскакивает машущий руками Данила, изображает монстра, ржет. Виталя. «Придурок». Виталя дает Даниле леща. Данила все еще ржет. Дождь прекращается. Выглядывает солнце. Катя. Радостно. «Смотрите, радуга!» Дети завороженно смотрят на радугу, а потом расходятся в разные стороны по домам. Интерьер. Квартира Штольманов. Вечер. Виталий сидит, рисует крючки и палки. Батя пристально смотрит за ним, периодически орет и дает леща. Экстерьер. Асфальтовая дорога по пути со школы домой. Осень. Виталя, 8 лет, и Данила, 8 лет, встречают брата Данилы, Леху и его друга Штыря. Обоим по 16. Оба прожженные гопники. Штырь. «Слушайте сюда, шкеты. У каждого авторитетного пацана должно быть погоняло, вызывающее ощущение опасности и уважения». Пауза. «Меня вот Штырем кличут. Секете, малые?» Штырь замахивается на Виталию и Данилу, а затем убирает руку за голову, показывая, что чешет затылок. Ржет. Штырь. «Не ссыте, вы ж свои пацаны, шанхайские. Если чё, кто обижать будет, свистните, вмиг поломаем всех нахуй». «А всё почему?» Виталий и Данила молчат. Лёха. «Да потому что Шанхай — сила». Виталя. «А у тебя какое прозвище, Лёх?» Лёха. «Не твоё дело, шкет». Штырь ржёт во все свои гнилые зубы. Штырь. «Алексей у нас три Алексея». Виталя. «Почему?» Штырь. «Ну как почему?» «Алексеев Алексей Алексеевич. Три Алексея». Виталя. «Как-то неопасно звучит». Леха вешает леща Витале. Штырь. «Понял теперь?» Виталя, потирая затылок. «Ага. А ты почему Штырь?» Штырь. «Секрет фирмы». Пауза. «Пошли, что покажу». Виталий и Данила в компании старшеклассников идут к железнодорожным путям. Штырь берет большой камень и кладет его в железнодорожную стрелку. Штырь. «А теперь ждем». Штырь и Леха закуривают. Данила. «А можно мне?» Леха. «Малой, ты что, охренел, что ли? Вырастешь, покуришь. Мамка узнает, потом по шее получим оба». Данила. «А если не узнает?» Леха. «Узнает. Нюх у нее, будь здоров. Смотри, что покажу. Первый урок жизни от Алексеева Алексея Алексеевича. Показываю первый и последний раз». Леха срывает на кусте ветку, ломает ее пополам. Один конец своей конструкции он держит в руке, а вторым зажимает сигарету, которую подносит ко рту. Леха. «Так руки вонять не будут. Понятно, шкеты?» Виталий и Данила. Пауза. «Ага». Леха. А когда покуришь, жвачку не жуй, а то еще сильнее вонять будет. Лучше семечек погрызть. На станции баба Клава, кстати, торгует божественными. Лучше соленые брать. 50 копеек? Маленький стакан, рубль большой. Данила, вот это урок. Виталя, круче, чем у Марины Леопольдовны. Леха, а то. Стрелка переводится и раскалывает камень, что лежит в ней в дребезги. Штырь. Урок жизни номер 2. На каждую рыбу найдется рыба побольше. Ржет. Леха. Или посильнее. Смачно затягивается. И ноги туда не суйте никогда, а то ноги как у утки будут. Виталя. Родители такого не рассказывают. Штырь. На то и нужны старшие. Секешь, шкет. Виталя. Ага. Экстерьер. Железная дорога. Осень. День. Изо дня в день дети складывают камни в стрелки и раскалывают их. Виталя рассказывает об этом друзьям. Те присоединяются к раскалыванию камней. Интерьер. Школьный класс. Осень. День. Класс Виталия слушает учительницу. Входит милиционер. Марина Леопольдовна. Дети, это Георгий Иннокентьевич, наш участковый. Он хочет с вами поговорить. Милиционер. Здравствуйте, дети. Дети, хором. Здравствуйте. Милиционер проводит лекцию на тему того, что в камни в стрелку нельзя пихать. Приводит пример о том, как бдительный сотрудник железной дороги спас поезд от крушения. Милиционер. Среди вас есть кто-то, кто раскалывает камни в железнодорожных стрелках? Дети оглядываются по сторонам. Катя уже вдыхает воздух, чтобы что-то сказать. Виталя больно ее щипает под партой за ногу. Катя. Зло, но шепотом. Ты чего делаешь? Виталя. Зло, но шепотом. Молчи. Милиционер прощается и уходит. Интерьер. Школьная столовая образца 90-х. Звенит звонок. Топот. В столовую вбегает толпа детей. Толпятся у окошка, покупая булки и чай в граненых стаканах. Виталий и Данила вбегают в столовую. Данила. Говорил я тебе, давай быстрее. Виталя. Да у меня шнурок развязался. Данила. Ну чё, план Б? Виталя. Ага, куда деваться? Лёха и Штырь стоят недалеко от раздачи и отжимают у младших классов еду, а затем едят сами, лишнее продают другим. Лёха. О, здоров, шкеты, чё, не успели? Данила. Неа. Штырь. Гоните денежки. Виталя. Сколько? Штырь. Малой, ты чё как в первый раз? Рубль за булку и чай. Дешевле рынка на 20 копеек. Выгодное предложение. Виталя. Ты в прошлый раз откусанную булку мне дал и чай отпитый. Штырь. Смотри, какой дерзкий. Штырь хватает Виталю за ухо и начинает орать в него. Не хошь, не бери. Вали тогда. Леха. Ладно тебе, Штырь, не пыли. Дай им по нормальной булке. Штырь. Бабки сначала. Виталий и Данила отдают деньги. Штырь дает взамен по булке. Данила. А чай? Штырь, дразнясь. А чай? Ща. Штырь отбирает 2 чая у прохожих, отпивает из обоих стаканов и отдает Виталию и Даниле. Мальчишки садятся за стол. Виталя. После школы завтра пошли на рынок. Там из окна пекарню видно. Может, там что-то купить можно. Данила, жуя. Угу. Экстерьер. Рынок, осень, зима, день. Виталий и Данила бродят по рынку изо дня в день. Жуют коржики в пекарне у дяди Армена, выпрашивают конфеты и фрукты. Интерьер. Коридор школы, зима, утро. Дети играют в картонные фишки, бросая их об пол. Виталя постоянно выигрывает. Подходит Данила, просит его отойти. Виталя. Чего пристал? Не видишь, я выигрываю. Данила. Давай продавать свои фишки. Тогда нам и на коржики хватит. У дяди Арменки. И даже на чай. А то 6 рублей на неделю хватает на 4 коржа. Виталя. Да? А можешь продать? Данила. Ну, давай попробуем. Интерьер. Пекарня дяди Арменки. Дети покупают по 2 коржика и 2 чая. Едят. Виталя. Круто ты придумал, Дань. Данила. Завтра продолжим? Виталя. Ды. Интерьер. Коридор школы. Зима. Утро. Виталя постоянно выигрывает. Данила продает фишки проигравшим. Виталя снова выигрывает. Интерьер. Коридор школы. Весна. Утро. Виталя постоянно выигрывает. Данила продает фишки проигравшим. Виталя снова выигрывает. Один из проигравших бьет Виталю в глаз. Завязывается драка. Драчунов растаскивают. Данила. Нам нужна защита. Виталя. Никитос? Данила. Никитос. Виталя. Эй, Никитос. Никита. Чего? Виталя. Дело есть. Никита. Какое? Данила. Короче, Виталя выигрывает фишки, я продаю их, ты нас защищаешь. Ты ж вон как вымахал, все тебя боятся. Никита. А мне это на кой? Виталя. 2 коржа в неделю из пекарни дяди Арменки. Никита. С хрустящей корочкой и мягкие внутри. Виталя. Ды. Никита. Я люблю пожрать. Данила. Ну чего, ты с нами? Никита. Да, но сначала коржики. Интерьер. Коридор школы. Весна. Утро. Виталя постоянно выигрывает. Данила продает фишки проигравшим. Виталя снова выигрывает. Никитос стоит рядом. После школы ребята делят деньги. Едят у дяди Арменки в пекарне. Экстерьер. У киоска. Весна. День. Виталя и Данила скидываются на сигареты. Виталя. А как мы их купим? Данила. Я, короче, скажу, что батя послал. Виталя. Так у тебя ж батя в космосе. Данила. А продавщица-то откуда знает, дубина? Виталя. Еще раз назовешь меня дубиной, я тебе втащу. Данила. Дубина. Виталя бьет Данилу в плечо. Данила гонится за Виталей, не может поймать. Данила. Ладно, все, мир. Данила тянет руку, Виталя тянет ему навстречу. Данила бьет Виталю по плечу и бежит. Виталя. Вот ты крыса. Данила. Ну все, 1-1. Виталя. Да пошел ты. Данила. Курить-то будем? Виталя. Да. Данила. Тогда мир. Виталя. Ладно. Виталя и Данила подходят к киоску стучаться. Окошко открывается. Продавщица. Мальчики, вам-то чего? По чупа-чупсу? Данила. Меня папа послал. Он просил балканскую звезду. Продавщица. В твердой или мягкой пачке? Данила. Я не знаю. Вот. Данила протягивает деньги продавщице. Продавщица. Ну, тут на мягкую. Держите. Экстерьер. За гаражами. Весна. День. Виталий и Данила оглядываются по сторонам, заходят за гаражи. Курят при помощи сломанной ветки, кашляют, затем прячут пачку в щели гаража. Выходят из-за гаражей, оглядываются, идут за семечками к бабе Клаве на станцию. Экстерьер. Окраины города, частный сектор, весна, день. Виталий и Данила идут по улице. Виталя. Зачем твоему деду столько дров? Данила. Ну, у него печка, баня. Виталя. А чего он сам сложить не может дрова в поленнице? Данила. Мама сказала, что старшим надо помогать. Виталя. Мы в прошлом году 3 выходных ему дрова укладывали, а он нам по стаканчику мороженого купил. Жадина. Данила. Ага. Экстерьер. Двор деда Славы. Весна. День. Дед Слава. 65 лет. Рубит дрова. Данила и Виталя укладывают в поленницы. Дед Слава. Так, оболтусы, эту кучу разложите и по домам. Я по делам. Дед уходит. Виталя. Мы это до ночи будем складывать. Данила. Ага, может, покурим? Виталя. Погоди, он подальше уйдет. А то вернется еще. огребем. Данила. Да, он за самогонкой поди помчал. Не до нас ему. Экстерьер. За баней. Весна. День. Данила достает спрятанную пачку балканской звезды. Мальчики закуривают. Данила. Леха говорит, что если прикурить сначала себе, то можно получить по морде за неуважение. Виталя. А чё такого-то? Данила. Я не знаю. Так принято. Данила затягивается в себя и кашляет. Данила. Ничего, привыкну. Леха и батя не кашляют. Виталя. А когда, кстати, твой батя прилетит? Данила. Да я без понятия. Экстерьер. Провинциальный город. Весна. День. Мальчишки докуривают, пьют воду из колодца и идут к бабе Клаве на станцию за семечками. Бабы Клавы там нет. Идут в ларек. Покупают семечки. Идут обратно. Плюются скорлупой. Виталя. Как бы твой дед не вернулся раньше нас, а то всыплет ведь. Данила. Ага. Виталя. Ну, от нас теперь не пахнет. Данила. Да, дед Слава за самогонкой 100 пудов ушел. Сейчас нажрется и спать ляжет. Виталя. А если нет? Данила. То точно всыплет. Виталя. Ну, от нас теперь не пахнет. Данила. Да, дед Слава за самогонкой 100 пудов ушел. Сейчас нажрется и спать ляжет. Экстерьер. Окраина города. Частный сектор. Весна. День. Со стороны бани идет дым. Данила. Дед вернулся, что ли, и баню затопил? Виталя. Дань, баня горит, походу. Мальчишки бегут во двор деда Славы. Экстерьер. Двор деда Славы, весна, день. Баня горит. Виталя хватается за ведро от колодца, но оно на цепи и не дотягивается до бани. Бросает. Данила шмыгает в дом, где берет алюминиевый тазик и начинает черпать воду из бочки и плескать на баню. Виталя хватает на огороде. Виталя. Шланг! Включи шланг! Данила бежит в дом и открывает воду. Виталя поливает пожар из шланга. Огонь стихает. Прибегает бабка из соседнего дома с ведром и тоже начинает тушить водой из бочки. Пожар потушен. Данила. Вздыхая. Нам пиздец. Виталя. Я, пожалуй, домой пойду. Данила. Ты чё, охренел, что ли, пёс? Пришёл пьяный дед Слава с бутылём самогона в руке. Роняет, когда видит в баню. Дед Слава орёт. Ах вы, сучата! Виталя бочком-бочком перемещается в сторону забора, перепрыгивает через забор. Над головой его пролетает топор. Виталя. А если бы попал? Дед Слава орёт. На одного лоботряса на этой планете было бы меньше. Виталя. Козлина. Дед Слава ловит Данилу за ухо и треплет во все стороны. Виталя сбегает. Интерьер. Квартира Штольманов. День. Батя Виталий порет его узким маминым ремнем. Родители ругаются между собой и на Виталю. Экстерьер. Провинциальный вокзал. Поздняя весна. Вечер. Подходит поезд. Батя Витали дает проводнице денег, сажают Виталю. Виталий сидит в купе проводницы и пьет чай. Проводница много говорит, Виталий грустно смотрит в окно. Затем спит. Экстерьер. Провинциальный вокзал города бабушки Витали. Поздняя весна, утро. Проводница передает Виталю бабушке и дедушке. Бабушка. Виталя, какой ты худой. Тебя там Маринка с Сашкой совсем голодом изморили. Дед, ты только посмотри. Дед. Откормим. Бабушка. Откормим и научим. Я тебе такие учебники на следующий год приготовила. Будешь самым умным в классе. И с Галиной Ивановной договорилась. Будешь к ней русским и литературой ходить заниматься. А ее Маринка ко мне будет. Кстати, давай тебя на Наташке женим. Хорошая девочка какая. Виталя. И вам здрасте. Интерьер. Подъезд бабушкиного дома. Лето, день. Виталий выходит из бабушкиной квартиры и идет наверх. Сверху из квартиры выходит Маринка, 8 лет, и идет вниз. Дети встречаются на лестничной площадке. Виталя. И снова привет, Марин. Марина. Привет. Виталя. Вот мы уже вторую неделю навстречу друг другу ходим, а другие, вон, посмотри. Показывает пальцем в окно. В игры играют. Марина. Зато в школе будет проще. Мы будем с тобой получать самые высокие оценки. Виталя. А зачем нам они? Марина. Виталя, ты что такое говоришь? Тот, кто получает хорошие оценки, потом поступает в институт, а потом его зовут на хорошую работу, где много платят. Виталя. Вот бабушка моя хорошо училась, а что-то денег много не заработала. Да и твоя тоже. Марина. Ой, ну тебя, ты такой невыносимый. Виталя. Кумир твой кто, Марина? Марина. Эйнштейн. А твой? Виталя. Багров Данила. Марина. Тьфу. Маринка потопала вниз. Виталя. Коза. Марина. Бабушке твоей сейчас все расскажу. Виталя. Стукачка еще к тому же. Интерьер. Квартира бабушки Маринки с бабушкиным ремонтом. Лето, день. Виталий сидит за столом перед Галиной Ивановной, 72 года. Она учит его правилам русского языка. Галина Ивановна. Какой же ты молодец, Виталик. На сегодня все. Виталий срывается с места и выбегает из квартиры, скача через ступеньку. На лестнице чуть не сбивает Маринку. Марина. Бешеный. Виталя. Сама такая. Интерьер. Квартира бабушки Виталия с бабушкиным ремонтом. Лето, день. Виталия бросает книжки, берет мяч и бежит на выход. Бабушка Виталия. А поесть? Виталия. Не хочу. Бабушка Виталия, качая головой. Посмотрите-ка на него, и след уже простыл. Экстерьер. Двор. Лето, день. Виталий выбегает во двор, где встречает своего друга, Витьку Лысого, 9 лет. Виталя. О, Витька, здоров! Лысый. Здоров! Виталя. Тоже к бабке на побывку? Лысый. Ага. Виталя. Витек, полезли на гаражи? Лысый. Зачем? Виталя. На яблоне тыблочки уже есть. Лысый. Просремся же. Виталя. Там лопухи за гаражами растут. Лысый. Линию видишь? Виталя. Ага. Лысый. Если коснешься, все, труп. Сразу в уголь превратишься. Виталя. Че, серьезно? Лысый. Мне дед рассказывал, что кого-то уже на этой яблоне пришибло насмерть. Виталя. Да не ссы, погнали. Лысый. Ну, пошли. Виталя с Лысым забираются на один из гаражей, а затем перебираются на яблоню, где растут еще зеленые маленькие яблочки. Виталя. Жрать хочу. Лысый. Так ты же с дома только. Виталя. Да, сейчас есть сядешь, бабка стихи заставит учить. Я свинтил, пока она не вспомнила. Лысый. А что за стихи? Виталя. Бородино какое-то. Лысый. Большое? Виталя. Ни конца, ни края. Она, походу, думает, что я не в 5-й класс иду, а в какой-то профессорский литературный институт. Девочки внизу, хором. Мальчишки, угостите тыблочками. Экстерьер. За гаражами. Лето. День. Дети какают за гаражами, вытирают по полу пухами. Экстерьер. Двор. Лето. День. Витька дарит Витале кассеты с саундтреками из фильмов «Брат» и «Брать 2», а также «Короля и шута». Виталя ходит по двору и слушает в плеере. Часть ребят за столом рубятся в фишки, другие играют в прятки. Виталя. Витек, а ничего так? Лысый. Лысый херни не посоветует. Виталя. А это че, я теперь панк? Лысый. Типа того. Видишь, на гараже написано «Рэп Кал». Панки должны бить рэперов. Виталя. А если я не хочу бить рэперов? Лысый. Виталя, так надо. Ты чё как тряпка? Экстерьер. Двор, лето, день. Мужик колотит ворота для футбола во дворе. Дети начинают играть. Мечом они колотят окна в доме и попадают по бабкам, сидящим на лавочке. Экстерьер. Двор, лето, день. Виталий выходит во двор в футболке Челси с мечом под мышкой. Бабка из соседнего подъезда усердно пилит тупой ножовкой брусок штанги. Виталя. Здравствуйте, а вы зачем штангу пилите? Бабка. Это ты? Виталя. Я. Бабка. Это ты мне окно разбил позавчера? Виталя. Нет. Бабка. Я знаю, это точно ты. Растет такое хулиганье, как и твой непутевый папашка. Виталя. Че это он непутевый? Бабка. Да вы все, штольманы, непутевые. Ты, папашка, твой дед. Виталя. Уважаемые, вы чего себе позволяете? Бабка. Я жизнь прожила, я все знаю. Штанга трескается, ворота косятся. Виталя. Вы разрушительница мечты. Бабка. Какой мечты? Вы все сопьетесь и снаркоманитесь. Бабка идет в сторону вторых ворот. Виталя отходит. Бабка. Я видела, как ты куришь. Вот расскажу твоей бабке, что ты чуть гаражи не сжег. Она тебя выпарит, как сидорову козу. Виталя. Зачем вы портите ворота? Бабка. Окна будут целее. Тупая ножовка со скрипом пилит древесину. Виталя пристально смотрит на бабку. Бабка. Ты еще тут? А ну-ка сгинь, нечистая сила. На площадку выходят дети. Стоят в сторонке, смотрят. Лысый. Странная она какая-то. Виталя. Интересно, а мы с тобой старыми тоже такими мерзкими будем? Лысый. У меня дед, когда забухает, тоже странный. А трезвый вроде ничего. Бабка допиливает воротину и начинает качать ворота. Они падают. Лысый. Теперь придется в соседний двор идти играть. Двор на двор. Виталя. Короче, я, ты, двое близнецов. Лысый. Один из них же по мячу плохо попадает. Виталя. А есть варианты? Лысый. Нет, походу. Авраму кто? Виталя. Как кто? Толстый толян. Экстерьер. Соседний двор. Лето. День. Мальчуган из команды соседнего двора забивает гол. Мальчик из соседнего двора. 2:10, победа за нашими. Команда Виталия покидает соседний двор. Экстерьер. Двор, лето, день. Виталя. Позорище. Лысый. Ага, Виталя. Так, народ, будем тренироваться. Толстый толян. Да как тренироваться? Бабка ж ворота сломала. Виталя. Кирпичи – это штанги. Толстый толян. А вверх? Виталя. Насколько допрыгнешь? Дети играют в футбол. Плохо играют. Экстерьер. Двор, лето, день. Виталя выходит во двор с мячом под мышкой. Во дворе паренек, 12 лет, в футболке с авиолы из Барселоны, убийственно расстреливает кусты мечом. Виталя. Вот это удар. Илюха. О, здоров, Илюха. Виталя. Виталя. Илюха. А вы что, тут в футбол играете? Виталя. Пытаемся. Илюха. Отлично. Виталя. А ты где так бить научился? Илюха. А я еще и водиться умею. В Динамо. Виталя. В московском? Илюха. Ага. Виталя. А тут чего? Илюха, да к бабушке приехал. Виталя, поиграем? Илюха, ага. Дети играют в футбол. Илюха обходит команду Виталя, как тренировочные столбики, и расстреливает толстого толяна, как из пушки. Илюха, а чё, там прям мастера в соседнем дворе? Виталя, 2-10 прошлый раз сыграли. Илюха. Да ну, ничего страшного. Футбол – это ж просто игра. Виталя. Нет, Илюха, футбол – это война. Тут дело чести. Ты должен нам помочь. Илюха. Война так война. Пошли вынесем их. Только Толяна надо поменять в раме. Он вообще дырка. Толстый Толян. Ничего я не дырка. Илюха. Лови. Илюха зарядил мячом в сторону Толяна, пустив мяч между его ног. Лысый. Одинаковый пусть встанет. Который там из вас по мячу не попадает? Близнецы. Обидчивые хором. Нас вообще-то Алешка и Андрюшка зовут. Илюха пробивает Андрюшку. Тот берет все три мяча. Виталя. А руками ты лучше играешь, чем ногами. Экстерьер. Соседний двор. Лето. День. Виталя. Орет. 5-0! 5-0! Илюха куражится на поле, обводит всех, забивает только он со всех сторон. Вратарь соседнего двора сбегает. Его меняют. Виталя. Орет. 10-3! Ребята радуются. Меняются дни. Виталя. Орет. 10-5! 10-2! 10-0! 10-0! Экстерьер. Соседний двор. Август. День. Мальчик из соседнего двора. Финальный матч сезона. Идет матч. Команда Витали забивает 9 голов. Защитник команды соседнего двора прыгает обеими ногами в ногу Илюхи. Илюха лежит на земле, корчится от боли. Лысый. Орет. «Красная карточка! Красная карточка!» Толпа из соседнего двора. Орет разнотонно. «Симулянт, вставай, ничего не было!» Алешка. «Ты чё, бля, творишь?» Алешка бьет морду Илюхиному обидчику, тот падает. Начинается драка. Команда Витали в меньшинстве обороняется от мальчишек соседнего двора. Под руки тащит раненого Илюху. Интерьер. Квартира бабушки Витали. Лето, вечер. Виталий сидит перед бабушкой, она мажет ему йодом фингал и шишку на лбу. Бабушка. Виталя, ну что я маме твоей скажу? Виталя, скажи, что я упал. Бабушка. Так, юноша, врать нехорошо. Дед. Ну вы хоть победили? Виталя. Да, походу нет. Дед. Да ничего, научишься еще. Виталя. Драться? Дед. Побеждать. Экстерьер. Школьный двор. Осень. День. Виталий и Данила, обоим по 10 лет, стоят в задах школьного построения. Данила. Ты слыхал? Че это за Ольга Тирановна у нас классная? Виталя. Неа. Лютая? Данила. Не то слово. Ее лютейшество. Старшаки все боятся ее и зовут Маргарет Тэтчер. Виталя. Кто это? Данила. Видать, какая-то страшная тетка. Интерьер. Класс Тирановны. Утро. Тирановна. 50 лет. Рассказывает детям основы математики. Все увлеченно слушают. Данила о чем-то шепчется с Женькой. Тирановна берет длинную указку и со всей дури бьет по парте между Данилой и Женькой. Тирановна. Я вас научу математику любить, а меня уважать. Вам все понятно? Все дети в ужасе кивают своими головками. Интерьер. Класс Тирановны. День. Виталий и Данила после уроков заходят в класс, берут там в шкафу веники, швабры и ведра. Интерьер. Коридор школы. День. Виталий и Данила идут в туалет наполнять пустые ведра водой. Виталя. Как мне надоела эта школа, ты даже себе не представляешь. Туда ходи, туда не ходи, то делай, то не делай. Полы еще этим мой в классе у Тирановны. Уборщицу, что ли, нанять не могут? Я сюда учиться прихожу, а не полы мыть. Данила. Цветы еще надо полить. Виталя. Девки завтра польют. Ничего с этими цветами не станет за день. Интерьер. Класс Тирановны. День. Данила. Я подметаю, а ты моешь. Виталя. У тебя руки из жопы растут. Знаю я, как ты подметаешь. Пополам давай. Половину класса каждый подметает и моет. Данила. Если плохо будет убрано, пофигу на какой половине. Завтра Тирановна заставит снова убираться. Виталя. Они используют детский рабский труд, суки. А деньги на уборщицу поди пропили. Данила. Или тачку купили. Виталя. Да не, уборщица столько не зарабатывает. Чтобы тачку купить, надо лет 10 ее зарплату копить. Данила. Я бы тоже тачку хотел. Видал, Леха со Штырем на восьмерке гоняют. Виталя. Ага, кайф. Мы тоже после школы бандитами станем и купим себе тачку, только круче. Данила. Бэху, да? Виталя. Ды. Заходит Тирановна. Тирановна. Какими бандитами вы станете? Что за вздор? Данила. Ольга Тирановна. Вообще-то подслушивать чужие разговоры нехорошо. Тирановна. Алексеев. Ты как с учителями разговариваешь? Данила. Простите. Тирановна. Помыли плохо. Завтра на повторное дежурство. И цветы поливать не забудьте. Засохнут. Тирановна уходит. Виталя. Она точно в прошлой жизни была инквизитором. Данила. Кем? Виталя. Людей на костре сжигала. Ты посмотри на нее. Она 100 пудов знает 1001 способ, как поиздеваться над человеком. Интерьер. Квартира Штольманов. Вечер. Виталя пытается нарисовать плакат на тему загрязнения окружающей среды. У него ничего не получается. Батя пьет пиво и смотрит футбол. Батя болеет за «Спартак», который проигрывает ЦСКА. Виталя подходит к бате. Виталя. Пап, мне тут задали плакат рисовать. Батя. Ну, рисуй. Не видишь, мне некогда. Виталя. Я не знаю, как. Батя. Я тоже. ЦСКА забивает. Батя. Блять. Ну, ебаный рот. Что за калеки? Сложно Титову мяч отдать. Тот все сделает. ЦСКА снова поджимает. У «Спартака» совсем не идет игра. Батя. Тьфу ты. Не могу на это позорище смотреть. Батя выключает телевизор. Виталя. Пап, раз ты освободился, помоги. Улыбается. Батя. Чего? Виталя. Плакат нарисовать. Батя. Ну, тебе задали, ты и рисуй. Это ты же у нас ученик. Я свое отучился. Виталя. Ну, я не знаю, как. Батя. Значит, получишь 2, а я тебя потом выпарю. Иди думай. Виталя идет к себе в комнату и недовольно бурчит под нос. Виталя. Зачем задавать такие задания, которые хрен знает, как делать? А еще и помогать не хотят, а выпороть хотят. Что за несправедливость? Бросает плакат в угол. Не буду ничего делать, не знаю и не буду. Пошло оно все.